Глава 7. Безысходность и смерть. Если мы готовы отказаться от надежды на то, что неуверенность и боль однажды исчезнут из нашей жизни, тогда мы сможем расслабиться и принять шаткость нашего положения. Это первый шаг на пути. Не ждите, что, обратив свой ум к дхарме, вы обретете чувство безопасности или устойчивую почву под ногами. На самом деле, когда вы обращаете свой ум к дхарме, вы бесстрашно признаете непостоянство и перемены и знакомитесь с безысходностью. В тибетском языке есть интересное слово «йетангче». «Е» переводится как «полностью», «совершенно», а остальное как «усталый». Все вместе это означает «совершенно выбиться из сил». Мы могли бы описать это состояние как «сыт по горло». Это состояние полной безысходности. Это очень важный момент. Начало. Пока мы не откажемся от надежды на то, что есть что-то лучшее или кто-то лучший, мы никогда не сможем расслабиться и принять себя и свою ситуацию. Можно сказать, что слово «осознанность» указывает на полное погружение в свои переживания. Мы целиком присутствуем в настоящем моменте. И когда наша рука касается дверной ручки, и когда звонит телефон, и когда возникает какое-то чувство. Но если слово «осознанность» указывает на то, что мы полностью присутствуем здесь и сейчас, то описать «йетангче» не так просто. Оно связано с отречением, которое необходимо для продвижения по духовному пути. Наивно считать, что можно получить все и сразу. Попытки обрести неизменное чувство безопасности тщетны. Для того, чтобы преодолевать давние и укорененные шаблоны ума, необходимо отказаться от некоторых из своих базовых представлений. Мы больше не можем довольствоваться идеей о том, что существует некое отдельное материальное «я», заставляющее нас стремиться к удовольствию и избегать боли. Нам надо отказаться от мысли, что в нашей боли виноват кто-то другой. Страдание исчезает, когда мы перестаем надеяться и верить, что нам есть куда спрятаться. Безысходность означает, что у нас больше нет сил продолжать идти привычным путем. Возможно, мы все еще хотим этого. Мы стремимся обрести устойчивую почву под ногами, но даже после того, как испробовали тысячи способов спрятаться и уладить все дела, земля под нами все еще ходит ходуном. Однако эти попытки обрести чувство безопасности многому нас учат. Не будь их, мы бы никогда не поняли, что это невозможно. Обращение ума к дхарме ускоряет процесс этого открытия. И каждый раз мы снова осознаем, что стремление обрести устойчивую опору тщетно. Разница между теизмом и нетеизмом вовсе не в том, верит ли человек в Бога или нет. Теизм — это глубоко укорененное убеждение, что где-то есть рука, за которую можно ухватиться. Если мы будем поступать правильно, то кто-то будет ценить нас и заботиться о нас. В этом случае мы уверены, каждый раз, когда нам это будет нужно, придет нянька. Мы все склонны отказываться от обязанностей и передавать полномочия внешним силам. Нетеизм означает способность расслабиться в неопределенности настоящего момента, отказавшись при этом от попыток обрести чувство безопасности. Иногда мы думаем, что дхарма — это нечто внешнее, то, во что мы верим, на что равняемся. Однако дхарма — это не убеждение, не догма. Это абсолютное принятие непостоянства и перемен. Учение распадается на части, как только мы пытаемся за него ухватиться. Мы должны просто переживать его, ни на что не надеясь. Так поступали многие храбрые и сострадательные люди, и потом они передавали свой опыт. Главное послание учения — это бесстрашие. Дхарма — это не вера, которой мы слепо следуем. Она не даст нам ничего, за что можно было бы ухватиться. Нетеизм означает, что мы наконец-то осознаем, что не можем рассчитывать ни на какую няньку. Вот у вас была хорошая нянька, а сейчас ее уже нет. Нетеизм означает понимание, что не только няньки приходят и уходят. Это свойство жизни в целом. Это истина. И это неудобная истина. но для тех, кому необходимо за что-то держаться, жизнь еще более тяжела. С этой точки зрения теизм — это зависимость. Мы все испытываем зависимость от надежды на то, что сомнения и страдания однажды исчезнут. Это болезненно сказывается на обществе. Если большинство его членов зависимы от надежды обрести почву под ногами, такое общество оказывается не очень-то сострадательным. Первая благородная истина Будды гласит: «Если мы страдаем, это вовсе не значит, что что-то идет не так». Какое облегчение! Наконец-то кто-то сказал правду. Страдание — часть жизни, и мы не обязательно испытываем его лишь потому, что сделали неверный шаг. Однако на деле каждый раз, когда мы чувствуем боль, мы уверены, что-то не в порядке. До тех пор, пока мы висим на крючке надежды, нам кажется, мы как-то можем смягчить или изменить свои переживания, и мы продолжаем страдать. В тибетском слово «надежда» звучит как «рева», а страх — это «докпа». Но чаще всего используется слово «редок» — сочетание этих двух слов. Страх и надежда подобны двум сторонам одной медали. Если есть надежда, значит, есть и страх, и наоборот. Этот «редок» — корень нашей боли. В мире, где царят страх и надежда, нам всегда надо переключить канал, изменить температуру, сменить музыку, потому что нам становится некомфортно, беспокойно, что-то начинает болеть. И мы продолжаем искать альтернативу. Для нетеистического ума отказ от надежды — это начало начал. Вы даже можете повесить на свой холодильник записку «Оставь надежду». Вместо более традиционного «Я становлюсь лучше с каждым днем». Страх и надежда возникают из ощущения, что нам чего-то не хватает. Они происходят из ощущения бедности. Мы просто не можем расслабиться и быть собой. Мы цепляемся за надежду, а она лишает нас настоящего момента. Вместо того, чтобы предаваться мыслям о собственной несостоятельности, мы могли бы признать, что прямо сейчас чувствуем себя как кусок дерьма и не делать вид, что все в порядке. Так мы проявили бы сострадание к себе. Так мы проявили бы храбрость. Мы могли бы почувствовать, как это дерьмо пахнет, потрогать его и рассмотреть его текстуру, цвет, форму. Мы можем исследовать природу этого куска дерьма. Мы можем узнать природу неприязни, стыда и смущения и больше не считать эти ощущения чем-то неправильным. Мы можем отбросить надежду на то, что где-то есть лучшее «я», и оно однажды появится. Мы не можем просто перешагнуть через себя, как будто нас нет. Гораздо правильнее будет прямо взглянуть на все наши надежды и страхи. И тогда мы обретем уверенность в своей изначальной нормальности. В этот момент на первый план выходит отречение. Мы отрекаемся от надежды, что наш опыт мог бы быть другим, а мы сами лучше. Буддийские правила для монахов, советующие отказаться от опьяняющих веществ, секса и так далее, не утверждают, что эти вещи изначально плохие или аморальные. Проблема лишь в том, что мы используем их в качестве нянек. Мы используем их, чтобы убежать от происходящего, отвлечься и обрести комфорт. На самом деле мы отрекаемся от упорной надежды на то, что есть способ не быть собой. Учение об отречении побуждает нас анализировать, что происходит каждый раз, когда мы цепляемся за что-нибудь, не в силах вынести происходящее. Однажды во время перелета я разговорилась со своим соседом. Он постоянно прерывал наш разговор, чтобы принять какие-то таблетки. Я поинтересовалась, что это за лекарство. Мужчина ответил, что это успокоительное. Я сказала: «О, вы нервничаете». На что он ответил: «Сейчас нет, но, думаю, начну, когда окажусь дома». Этот мужчина может показаться вам нелепым, но что происходит с вами, когда вы испытываете неловкость, беспокойство, тревогу? Обратите внимание на панику, на то, как вы тут же за что-то хватаетесь. Это желание уцепиться за что-то основано на надежде. Отсутствие цепляния называется безысходностью. Если надежда и страх это две стороны одной медали, то это же верно и в отношении безысходности и уверенности. Если мы готовы отказаться от надежды на то, что неуверенность и боль однажды исчезнут из нашей жизни, тогда мы сможем расслабиться и принять шаткость нашего положения. Это первый шаг на пути. Если мы не заинтересованы в том, чтобы выйти за пределы страха и надежды, тогда нет смысла принимать прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе. Принятие прибежища в трех драгоценностях означает отказ от надежды обрести опору. Мы готовы к принятию прибежища, когда это учение, готовы мы его полностью воплотить в жизни или нет, кажется нам очень знакомым, и мы встречаемся с ним, как ребенок с матерью после долгой разлуки. Отказ от надежды — это основа пути. В противном случае мы отправимся в путешествие с надеждой обрести безопасность. А это полностью искажает смысл пути. Можно практиковать медитацию в надежде обрести чувство безопасности. Можно изучать учение в надежде обрести чувство безопасности. Можно следовать всем наставлениям в надежде обрести чувство безопасности. Но все это приведет лишь к разочарованию и боли. Мы сэкономим очень много времени, если очень серьезно отнесемся сейчас к этому посланию. Отправляйтесь в путешествие, не надеясь обрести почву под ногами. Пускайтесь в странствие от безысходности. Вся наша тревожность, неудовлетворенность, надежда на лучшую жизнь коренятся в страхе смерти. Он фоном присутствует в нашей жизни. Мастер дзен Сюнрю Судзуки Роши сравнивал жизнь с лодкой, которая вот-вот отчалит в море и утонет. Но поверить в свою смерть очень сложно. Многие духовные практики призваны заставить нас относиться к смерти серьезно. Но удивительно, как трудно к этому прийти. Единственное событие в жизни, в котором мы точно можем быть уверены, кажется нам невероятно далеким. Мы, конечно же, не заходим так далеко, чтобы утверждать «ни за что! Я не собираюсь умирать!» Потому что все же знаем, что умрем. Но это точно случится не сейчас, позже. И это наша самая большая надежда. Трунгпа Ринпоче как-то читал публичную лекцию на тему «Смерть в повседневной жизни». Мы выросли в культуре, которая боится смерти и прячет ее от нас. Тем не менее, мы постоянно с ней сталкиваемся. Мы переживаем ее в форме разочарования, когда у нас не получается то, что мы задумали. Мы переживаем ее, наблюдая за тем, как все постоянно меняется. Когда заканчивается день, когда заканчивается секунда, когда мы делаем выдох, все это смерть в повседневной жизни. Смерть в повседневной жизни можно также описать как переживание всего того, что мы не хотим. Наш брак оказался неудачным, на работе все не складывается. Если мы взаимодействуем со смертью в повседневной жизни, это значит, мы учимся ждать, расслабляться в состоянии неуверенности, паники, неловкости, когда у нас ничего не получается. И со временем мы перестаем звать на помощь няньку. Смерть и безысходность побуждают нас жить содержательной жизнью, наполненной состраданием. Но в действительности гораздо чаще наша мотивация заключается в том, чтобы держать смерть на расстоянии. Мы привычно отгоняем любой намек на проблему. Мы всегда пытаемся отрицать то, что перемены — это естественный ход вещей. Времена года сменяют друг друга, за ночью следует день, время утекает, как песок сквозь пальцы. Но когда мы стареем, заболеваем, теряем тех, кого любим, нам вовсе не кажется это естественным. Нам хочется отогнать это ощущение смерти, невзирая ни на что. Когда что-то напоминает нам о смерти, мы начинаем паниковать. Представьте, мы порезали палец, течет кровь, и мы наклеиваем пластырь. В этой ситуации все ведут себя по-разному. Кто-то стоически терпит и ждет, пока кровотечение остановится. Кто-то впадает в истерику, звонит в скорую и едет в больницу. Кто-то наклеивает дизайнерский пластырь. Все эти действия чрезмерны. Они скрывают суть происходящего. Почему бы нам не вернуться к самой сути? Это начало начал. Ничего лишнего, лишь старое доброе «я». Ничего лишнего, лишь старый добрый кровоточащий палец. Вернитесь к сути. Расслабьтесь в настоящем моменте. Расслабьтесь в безысходности. Расслабьтесь, принимая смерть. Не сопротивляйтесь тому, что все заканчивается, проходит. Нет ничего вечного, все постоянно меняется. Вот основное послание. Ведя речь о безысходности и смерти, мы говорим о готовности признать факты. Мы отказываемся от идеи побега. У нас все еще могут быть пристрастия и зависимости, но мы больше не считаем их дверью в счастье. Мы столько раз потакали краткосрочному удовольствию и зависимости. Мы делали это так часто, что уже поняли, цепляние за надежду — это источник несчастья. Оно превращает краткий миг удовольствия в вечный ад. Отказ от надежды помогает нам примириться с собой, не убегать от себя, вернуться к своей сути, невзирая на происходящее. Страх смерти служит фоном всей нашей жизни. Именно из-за него мы испытываем беспокойство, тревогу, панику. Но если мы способны полностью отказаться от надежды на другие варианты настоящего момента, у нас могут сложиться радостные взаимоотношения с жизнью, честные и прямые, в которых мы больше не будем игнорировать реальность непостоянства и смерти.